Все замерли в ожидании того, как я сделаю первый глоток. Я в два приема опорожнил стакан. Вслед за мной выпили и барсы. «Теперь за знакомство», — предложил татарин, налив уже самостоятельно. Ребята представились, но я не запоминал имен. Полагаю, что разговор все равно будет безымянный. На «ты», «земеля» и «брат». «Ну и как там в Москве?» — спросил рослый с интересом, поглядев на меня. «Плохо», — честно ответил я. Следующие полчаса прошли в разговорах о зажравшейся Москве и москвичах, воспоминаниях о времени до кризиса, о том, кто кем был до войны. А ночь была такая тихая, что словосочетание «до войны» заставляло меня каждый раз вздрагивать от непонимания того, в каком времени я нахожусь. Я рассказал им пару офисных историй, все дружно посмеялись, потом разговор перешел на войну. Мою бутылку сменило следующее. Достали сигареты, перешли на обсуждение восстановления и грядущих перемен. А в небе появилась полная луна, и, глядя на нее, я снова и снова вспоминал убийство Нестерова. Практически посекундно, как вспоминаешь финал страшного кино. Послышались шаги, ребята насторожились, вскочили. Из-за кустарника показались люди. Колонна барсов. Увидев вооруженных людей, я тоже поднялся. Барсы шли мимо. Человек 50 в выцветшем камуфляже и стоптанных ботинках. Мои собутыльники стояли, пошатываясь, и отдавали честь. Подумав, что эта неуклюжая колонна напоминает недобитых орков из фильма «Властелин колец», я последовал их примеру и приложил раскрытую ладонь к виску. Изредка из колонны приветствовали нас веселыми окриками на татарском. Наш татарин отвечал, широко улыбаясь. Наконец колонна скрылась в ночи. «К пустой не прикладывают», — назидательно сказал татарин. Я кивнул. Он сделал знак рукой и пошел вперед. Все двинулись за ним. Обогнув кустарник, мы подошли к покосившейся сторожке с разбитыми окнами. В сторожке стоял стол, вокруг 4 лавки. На столе 2 бутылки водки, сало и буханка черного хлеба. Беседа пошла вязкая, ни о чем. Я перестал следить за ее ходом, а потом и вовсе выпал. Начало дико ломить шею и виски. Я тер их ладонями, пытаясь восстановить кровообращение. Не помогало. Я тупо уставился в разбитое окно, не в состоянии отделаться от воспоминаний. На периферии сознания вдруг мелькнула мысль, что я его не добил, что Нестеров потерял много крови, но врачи его вытащат, и он примется искать меня, рыскать по окрестностям Казани, по деревням и селам. Потом из Москвы приедет специальная бригада, и они меня найдут. «Вернуться», — мелькнуло в голове. «Вернуться и проверить». «Сань, ты пить-то будешь?» — обратил меня к реальности Лопоухий. Я, не глядя, подставил стакан. «Килдыришь много», — услышал я. «Чего?» «С такими руками тебе работу трудно найти», — криво осклабился татарин. Я опустил глаза и посмотрел на свои пальцы. Они дрожали. Мужики дружно засмеялись и чокнулись. Выпив, я поставил стакан на землю и обхватил себя руками, стремясь унять дрожь. Барсы продолжили беседу. Я улавливал лишь отдельные слова. «Свобода», «прежние», «перемены», «мигалки» и «вернуться». Меня сильно знобило. «А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела», — затянул рослый. «У нас дома детей мало-мало, да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мало-мало, да и просто хотелось пожить», — подхватили его товарищи. «А не спеши ты нас не любить, а не считай победы по дням, Если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? Разрезали ночь знакомые со студенческих лет слова. «О чем думаешь?» — хлопнул меня по плечу татарин. «О мертвом человеке», — выдавил я, едва разлепляя губы. «А чего о мертвом думать? Ему сейчас лучше, чем нам». «А вдруг он живой?» «Тогда помучается вместе со всеми. Живых нет, брат. Все мы мертвые». Он взял бутылку и налил себе еще. «Покоя нет!» «А вообще он бывает? Покой?» «Говорят, есть места!» Татарин мечтательно посмотрел вдаль. «Вась, ты про Урахчи слышал?» «Ну, слышал чего-то», — отозвался Рослый. «Там, говорят, места какие-то странные, дурные». «Сам ты дурной!» Татарин сплюнул на землю. «Мне дед рассказывал, там вроде деревня есть. Еще с революции или раньше. В тех местах, в лесу. Говорят, люди там до 120 доживают. А что за люди-то?» Лопоухий застыл с открытым ртом. Свет, болтающийся под потолком лампочки, ложившийся на него, делал его похожим на каменную бабу. «То ли, по-вашему, староверы... То ли секта какая?» Татарин закурил. «Дед говорил, их и при советской власти не трогали. Секретари райкомов туда лечиться ездили». «Чего лечить-то?» — переспросил я, украдкой глядя на свои руки. «Болезни всякие, душу. Потом еще в наше время новые русские туда на вертолетах летали. Говорят, большие бабки отдавали, чтобы туда попасть. Даже остались некоторые насовсем». «Кто?» «Кому больше идти некуда? Кто потерялся? До сих пор там живут. Всех принимают. А разве душу можно вылечить?» — спросил Лопоухий. «А у тебя болит?» — заржал Вася. «А фиг ее знает», — пожал плечами Лопоухий. «Может, и болит». Кажется, он был совершенно пьяный. «Душу нельзя вылечить. Ее можно только спасти», — зачем-то сказал я. Татарин бросил на меня косой взгляд и продолжил. «Отец с дедом в тех местах охотились. Рассказывали, места там и правда волшебные. Лес по берегам реки, а берега какие-то ломанные. Но главное... воздух. Вроде обычный, а вроде так обволакивает, что руками можно потрогать». «А далеко отсюда?» «А кто его знает? До Урахчи далеко. Вроде можно на поезде доехать. Я слышал, станцию открыли. Там...» — он махнул рукой. «За лесом. Где раньше пригородные поезда ходили. До войны». «Кому больше идти некуда? Кто потерялся?» Сидеть стало тяжело. Я лег спиной на лавку и продолжал слушать, глядя в потолок. «А сколько же туда ехать?» — присвистнул Вася. «И где там-то искать?» «А зачем тебе?» — скривился татарин. «Тебе туда не надо. А все-таки душу можно вылечить?» — не унимался Лопоухий. «Старики рассказывали, баба одна не могла долго родить. И вот, короче, ей сказали...» Уже не слушая дальше, я провалился в сон. Мне снился лес, стоящий стеной, а за ним поляны с маленькими мультипликационными избушками. И вокруг них степенно вышагивали люди в белых одеждах. Седые старики и старухи. Это была та самая деревня. Иногда попадались другие, в серых накидках или плащах. Я отчего-то знал, что они родились не здесь, а когда-то сюда попали. Дошли. И картинка словно напрыгнула на меня. Я стал различать лица до мельчайших подробностей. Я увидел бомжонка из Загорецкого, и Евдокимова, и Аню, и еще каких-то до боли знакомых людей, возможно, работавших со мной в корпорации или стоявших тогда рядом на улице. Из-за избушки вышел мужик, охранник, сидевший со мной в Б-блоке. Он стал вглядываться в небо, будто пытаясь понять меня. Но мое лицо было таким большим, что он не мог разглядеть меня на фоне облаков. А из-за его спины вышел Нестеров. Одной рукой он держался за горло, а вторую все вытирал об одежду, будто стирая следы крови. Но крови не было, ни на руке, ни на горле. Кажется, он это сам понял. Он вдруг начал расти, взметнулся над крышами исп, потом над верхушками деревьев, потом еще выше, и вот уже он лбом столкнется сейчас со мной. Он видит меня, открывает рот, чтобы что-то сказать, но я и сам понимаю, что он меня поймал. Он схватил меня за руку и отвел туда, обратно. Нестеров что-то говорит мне про Евдокимова, потом про тех, кто остался на поляне, утверждая, что и они мертвы. Я не слышу его голоса. Слова возникают прямо у меня в голове. Он ищет мою руку, а я пытаюсь увернуться, спрятать ее за спину. И тут совершенно отчетливо слышу его голос. «Какие у тебя голубые глаза!» — говорит он. И я начинаю кричать. Долго, пронзительно, на одной ноте. Я кричу диким, не своим голосом. А он находит мою руку, начинает трясти и говорит: «Давай, давай, давай! Вставай! Вставай, Сань, ты чего?» Я открываю глаза и вижу Лопоухова. «Ну ты и орешь! У тебя всегда так с бодуна?» «А? Чего? Где я?» «В психушке!» — смеется татарин. За окном утро. Солнечный свет блестит на полупустой бутылке с водкой. Я жмурюсь с просонья и пытаюсь стряхнуть с себя остатки страшного сна. «Мы в город возвращаемся», — говорит Вася. «На смену. С нами пойдешь? Или дальше?» «Куда дальше?» — не понимаю я. «Куда ты шел?» — утвердительно говорит татарин. «Водки тебе оставить на дорогу?» Я киваю. «Ну, бывай!» Барсовцы по очереди жмут мне руку и идут к выходу. «Эй!» — окликаю я. «А где станция?» «Та, которую опять открыли». «Километров 10 лесом!» — пожимает плечами татарин. «В ту сторону!»